разговор я выключил. Да, все. Теперь слышно. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. У нас сегодня с вами сложная задача. Герой, в принципе, один, а задача очень большая. Говорить мы будем про Боливию, про нового президента. Ну, не обойдемся и без старого президента. Кстати, вот если честно, вот спроси вы меня, ну, просто потому что нечестно говорить там неделю, две, три, там месяц назад, потому что мы с вами эту тему обсуждали, но, скажем, два месяца назад, спроси вы меня вот так вот, Марина, кто президент Боливии? Я бы не ответила. Ну, то есть я знаю, что это не Эва Моралес. Тогда я сейчас спрашиваю, Марина, а кто президент Боливии? Это вопрос с подвохом, да? Нет. Ну мы же программу будем о нем делать. Назовите, какую мы программу. Программу, да, делаем. Луис Арсе, правильно? Арсе, так. Ударение Арсе. На первой букве. Арсе. И это, ну, новый президент, потому что, получается, сколько? Год? Год с хвостиком. Нет, как год? Он только вот-вот в ноябре избрался. В ноябре. Луис Альберто Арсе Катакора. В октябре, точнее, даже, да. Вот, то есть он совсем новый и... 8 ноября он вступил в должность президента. Вот так. Чуть больше месяца, как президент. Но он человек очень, очень известный в Латинской Америке, уж точно весьма-весьма известный самой Боливии, раз его избрали президентом. Но его знают хорошо и в мире, кто интересуется Латинской Америкой вообще, этой страной в частности, кто изучает экономические процессы в этом очень интересном регионе, то имя Луиса Арса им всем хорошо знакомо. И я думаю, что наш выбор сегодня действительно не случайен, потому что всю вторую половину 20 века Латинскую Америку, прежде всего после Кубинской революции, называли пылающим континентом. Там всегда были в части левые настроения в очень многих странах. Ну, практически левые революции не миновали практически ни одну страну Латинской Америки, как и правые перевороты. И это, там было с потрясающей частотой. Ну, у нас всех на памяти, у кого-то на слуху, переворот, который сначала демократическим путем в Чили пришло правительство Сальвадора Альенде, потом был кровавый переворот военной хунты во главе с генералом Пиночетом. Вот такого рода перетрубации в Латинской Америке достаточно частое было явление. А в Боливии это приобрело характер такого, сериала. Вот если кто-то сейчас из наших слушателей, зрителей захотел бы открыть, просто интернет, к примеру, и посмотреть, как часто там сменялись правительства и какие там были, самые разные персонажи, причем сменялись левые на правых, правые на левых. Вообще, кстати сказать, наверное, тоже это связано отчасти с Кубинской революцией, но еще в Советском Союзе и в современной России у нас всегда была очень высококвалифицированная, высокопрофессиональная школа латиноамериканистов, людей, которые годами, десятилетиями изучали этот совершенно уникальный континент. Например, Владимир Михайлович Давыдов, он почти 20 с лишним лет возглавлял Институт Латинской Америки, крупнейший ученый. Или недавно ушедший из жизни, о чем я лично очень скорблю, потому что это был большой личный друг, известнейший специалист по Латинской Америке, Владимир Евгеньевич Травкин. Он несколько раз выступал, кстати говоря, на эхе Москвы. А познакомились мы с ним аж в страшно вспомнить, в далеком 78-м году, когда я некоторое время даже смог поработать в Латинской Америке. Я проработал несколько месяцев в Мексике, потом несколько месяцев в Панаме. Я был директором большой советской молодежной выставки. А Володя Травкин тогда был руководителем отделения агентства печати новостей в Мексике. И вот с тех пор мы дружили, он недавно ушел из жизни, мир его памяти. Я столько от него слышал интереснейших рассказов. Он просто открыл мне свою Латинскую Америку, в том числе и Боливию. Он же мне открыл глаза на многих героев и антигероев этого континента, потому что, надо сказать, что Латинская Америка богата очень яркими личностями, такими пассионарными. Вот одной из таких личностей является, кстати сказать, мы о нынешнем герое поговорим, о президенте Арце, а вот его, скажем так, духовный лидер, формально позапрошлый, хотя прошлое было только исполняющим обязанности президента, но мы об этом скажем, но знаменитый Эво Моралес – это вот такой герой левого спектра Латинской Америки. Его кумир был Фидель Кастро, его кумиры были в левых рядах. Да. С Руго Чавесом он дружил. С Руго Чавесом они просто дружили. Вот. Но поэтому сегодня, наверное, имея в заголовке одного героя страны Боливия, нам, конечно, не обойтись без рассказа про товарища Эва Моралеса. А потом смотрите, Михаил Соломонович, я посмотрел даже заголовки, когда заголовки наших российских СМИ, когда по итогам выборов президента, и вот там, например, социалисты снова приходят к власти, или, например, триумф Моралеса. Арса объявили новым президентом Боливии. Тут, может быть, стоит объяснить, что он, во-первых, бывший министр экономики, а во-вторых, он, собственно, принадлежит, он представляет партию Эва Моралеса. Поэтому здесь есть некая... Давай скажем немножко поподробнее. Понимаешь, раз уж он наш герой, то мы будем говорить об этом поподробнее, но хотя бы два слова скажем, что такое Боливия. Потому что... Обязательно, да. Можем... А? Обязательно. Потому что не все знают. Далеко очень. Да, это прекрасная страна. Ее официально называется «Многонациональное государство Боливия». «Plurinacionales de Bolivia». Это государство в центральной части Америки, буквально в самом центре. И она граничит Боливия на севере, северо-востоке с Бразилией, а на юго-востоке с Парагваем. И, кстати, на юге с Аргентином. И еще у нее есть граница из Чили и с Перу. Боливия не имеет, это, кстати сказать, крупнейшая по территории южноамериканская страна, не имеющая выхода к морю, хотя с 2010 года она подписала с Перу соглашение о том, что поскольку есть там граница с Перу, взяла в аренду почти на 99 лет небольшой прибрежный участок, чтобы сделать там порт, построить порт, который мог бы как-то в этом плане экономически поспособствовать боливийской экономике. Вот. Боливия, название-то понятно откуда, поскольку оно связано с именем легендарного героя, освободителя, кумира Латинской Америки, знаменитого Симона Боливара, который возглавлял так называемую объединенную армию освобождения Перу. И, в общем-то, поначалу эта страна называлась, вообще-то говоря, Верхним Перу. А только потом она взяла имя Симона Боливара, человек, который боролся с колониализмом. И вообще, по-моему, нет такой латиноамериканской страны, где не стоял бы ему памятник. Ну, в самой Боливии, что называется, сам Бог велел. В свое время известный конгрессмен Мануэль Крус сказал так, что если от Ромула произошел Рим, то от Боливара произошла Боливия. Вот. О Боливии, конечно, говорить, я повторю еще раз, если говорить о ее истории, даже в 20 веке, я уже не говорю про предыдущие периоды. Это передач надо делать. Нет, просто там каждый год или два года менялись правительства. Одна хунта свергала другую, приходило гражданское правительство, потом опять военное правительство. И это, по сути, это очень интересно, кто любит такие вот латиноамериканские сериалы, которым одно время были заполнены наши телевизионные экраны, но в политическом плане политика во многих странах Латинской Америки, в частности в Боливии, полностью соответствовала тем мелодраматическим и разного рода почти выдвижным сюжетам, которые мы видели в художественных телесериалах. Политические телесериалы, они были, может быть, не такие слезливые, но не менее драматические. Что касается нашего нынешнего героя, давай начнем, как говорится, наверное, все-таки, если хочешь, с его биографии, потому что его биография сама по себе интересная. Кстати сказать, вот я начал говорить когда про Боливию, тут еще очень важно сказать, что страна населена по сей день наряду с европейцами, метисами, но в то же время там огромное количество самого разного количества представителей разных индейских племен. Это и аймары, и кечуа, и другие. Там, кстати сказать, я вот уже даже хотел... Про официальные языки. А знаешь, сколько их? Да, я просто в шоке была, когда узнал. 37. 37, да. Помимо испанского. Знаете, почему? Михаил Соломонович, не хочу, чтобы это прозвучало какой-то рекламой, но откуда я знала уже много лет назад, что один язык в Боливии, и мои друзья мне рассказали, вот этот язык кечуа, благодаря, прости господи, Декатлону. Потому что у них очень много вот этих туристов, люди, которые занимаются спортом, таким спортивным туризмом. Да. Дело в том, что куча палаток, спальных мешков, трекинговой обуви и всего прочего сопутствующего. Они идут под этим брендом. Называется кечуа. Чудесно. Да, и пишется непонятно, и люди задают вопрос, а что же это за странное название, потому что это как-то пытаются перевести, не переводится, а что это значит? Это один из языков Боливии. Вот так вот. Ну, на самом деле, вот то, что в Боливии на официальном уровне признаются практически языки практически всех племен, вот там 37 официальных языков, на которых говорят даже самые маленькие народности, населяющие эту страну, это только хорошо о них говорит, о том, что там нет никакой дискриминации по этому признаку, и хотя вряд ли эти все языки используются широко и в практическом плане, но то, что они как бы признаны, это, повторяю еще раз, только хорошо характеризует власти всех времен, которые это все к этому все относится с уважением. И это, кстати, пример некоторым постсоветским странам, которые, так сказать, как-то очень борются за свои языки и отрицают там русский язык, как рабочий хотя бы. Но вот в Боливии 37 языков, и никому они не мешают. Что касается... Там, правда, есть критика, что не хватает прессы, допустим, на всех этих языках. Ну, пресса – это, в общем, дело коммерческое. Знаешь, если, так сказать, это было бы экономически целесообразно, то были бы газеты на каждом языке там, или радиостанции. Но народ изъясняется. Повторяю еще раз, я убежден, что такого большого практического смысла, вот именно практического, в таком количестве языков нету. Потому что... Но это просто говорит об уважении каждого из этих малых, даже совсем малых, так сказать, народностей, которые населяют эту прекрасную латиноамериканскую страну. Кстати сказать, она очень достаточно большая по территории. В мире она занимает 29-е место, почти 2 миллиона, миллион с лишним квадратных километров. При этом у них население как раз не такое большое, оно 82-е, по-моему, в мире, и там где-то, так сказать, под 12 миллионов. Там плотность населения небольшая, но очень красивая страна, и, так сказать, для туризма она, конечно, особенно кто любит такой туризм в таких заповедных местах, да, или почти экстремальный туризм, то Боливия там для этого в самый раз. Ну, Боливия, кстати, стала, ну, многим стало известно еще после того, как туда Дакар переехал. Сейчас он опять оттуда уехал, из Латинской Америки. Но там много лет подряд проходил, в том числе в Боливии, Дакар. Знаменитая гонка, поэтому... Ну, это все только дополняет популярности стране. Но еще раз говорю, что вот если говорить 21 век, 2005 года, когда к власти пришел Эво Моралес, то, конечно, он привлек к себе огромное внимание. Потому что этот человек чрезвычайно интересный, так сказать, из самых низов. Я думаю, что, наверное, все-таки